Глава 26. Могильные раскопки или как прошла моя ночь? Статус загрузки фазы 90,3%. Нижний этаж штаба гильдии «Двойной удар». Серж находился на самом нижнем этаже штаба гильдии «Двойной удар». В камере, больше похожей на место съемок одного из шедевров низкобюджетных хорроров. Тусклые грязные стены, покрытые следами сырости и трещинами. Несколько лампочек под потолком медленно мигали, отбрасывая рваные тени на пол, где сквозь потрескавшийся бетон проступала старая засохшая кровь. Где-то в углу капала вода, падая в лужу цвета ржавчины. Из коридора со строгой периодичностью доносились крики. И в центре этого уютного местечка — Серж, привязанный к массивному железному стулу. Его руки и ноги были стянуты специальными ремнями, сдерживающими силы искателя. С двух сторон от него стояли капельницы, по тонким трубочкам которых в кровь Сержа поступал раствор кофеина, смешанный с целым коктейлем фенетиламинов и нескольких ядов, не дающих ему возможности заснуть и постоянно понижающие его состояние здоровья. Но чтобы Серж не умер, от второй капельницы он получал минимальную концентрацию зелья здоровья, поддерживающего его здоровье на критической отметке. «Как бы мы в современном обществе это не отрицали, но человек — самое жестокое существо на планете. Мы научились убивать раньше, чем разводить огонь. Когда-то нам нужно было просто выжить. Но, увы, мы оказались не только хищниками, но и лучшими в уничтожении себе подобных. Все наше выживание построено на уничтожении тех, кто слабее». Ида сидел напротив Сержа, раскладывая на столе инструменты. «Вот только человеку всегда нужно куда-то стремиться. Когда он перестал получать удовольствие от быстрых убийств, ему стало скучно. Именно в момент, когда смерть стала таким обыденным итогом нашей борьбы, человек понял. Быстрые смерти — это награда, которую нужно заслужить. Кровь должна быть дорогой, а смерть планируемой. Именно тогда появились первые пытки. Но знаешь, это не то, что тебе покажется. Это была не просто жестокость. Это было целое искусство, которому обучались годами». Ида встал и стал медленно обходить комнату. «Возьмем, например, старые египетские пытки. Они одни из первых, кто придумал, как я это называю, отсроченную смерть. Суть заключается в том, что у человека изначально нет шансов остаться в живых. Но вместе с этим он лишен возможности быстро умереть. Например, насколько прекрасной была пытка, когда человеку сбривали волосы, натягивали на голову верблюжью кожу и оставляли на солнце. Волосы не могли пробиться сквозь кожу и росли внутрь. Вот только раньше пытки были нацелены на причинение боли. Как же это наивно!» Ида подошел вплотную к Сержу и сжал пальцами трубку, по которой поступало зелье здоровья. «Наш организм — это нечто удивительное. Сон — основа нашего существования. Без сна ты начнешь сходить с ума. Время тянется до невозможности медленно. Каждое движение кажется тяжелым. Весь организм испытывает невыносимый стресс. Но самое страшное начинается, когда ты не спишь много дней подряд. Мозг в попытках адаптироваться начинает разрушать твою реальность». Внезапно тело Сержа начало трястись, а глаза стали краснеть. Он беспорядочно вертел головой в разные стороны, словно пытаясь найти того, кто его спасет. «Теперь ты готов продолжить», — произнес Ида и отпустил трубку. «Наши игры продлятся еще несколько дней, а потом мне развяжут руки. И тогда, если, конечно, ты мне все не расскажешь, отсутствие сна покажется тебе лишь забавой. Что ж, приступим. Или ты хочешь мне что-то рассказать?» «Я же сказал, что не знаю, где они», — заговорил Серж, тяжело дыша. Его голос дрожал и прерывался. Что-то блеснуло в руках Ида, а через мгновение раздался громкий крик, эхом пронесшийся по пустым коридорам нижнего этажа. Статус загрузки фазы 90,3%. Сфера 3 вопросительных знака. Что такое идеальный план? Ну, как минимум, это должен быть план, который можно осуществить. Желательно, чтобы он был детально продуман. А еще имел хотя бы несколько дополнительных вариантов, если все пойдет по одному месту. Но в моем плане из всего этого было лишь одно слово. План. Я нисколько не сомневался в его гениальности и, разумеется, во всех подробностях изложил свой план всем остальным. Сначала реакция у всех была немного неоднозначной. «Идиотизм», — сказала Ева, с таким выражением лица, что мне даже захотелось поверить, что я только что предложил выстрелить себе в голову ради забавы. «Мне кажется, это не очень хорошая затея», — согласилась с ней Аня. «В следующий раз прокачай интеллект», — констатировала Мира. «Как я уже говорил, ничто так не сближает людей, как возможность наехать на кого-то одного. И да, я был этим кем-то. Но, как говорил мой дед, критикуешь? Предлагай или завались на...» Конечно, я не сказал этого вслух, а попытался при помощи силы слова еще раз убедить своих спутниц. «Ладно, ладно, смотрите. Я проконсультировался с единственным и лучшим экспертом по коридорам. Это, собственно, Мира. Она сказала, что использование сразу двух коридоров возможно. Конечно, она еще добавила, что это крайне рискованно, но данный факт решил утаить, чтобы не подливать бензина в огонь. У Миры есть один коридор, а второй у меня. Это хорошие новости. А плохие — это наши последние коридоры. А создать еще могут только Аурелины. Но спокойно, я уже встречался с одной из них. Да, наша встреча прошла с ножом у моего горла, но это мелочи. Потом мы подружились. Наверное. Конечно, говоря этот факт, я рассчитывал сразу же создать ей положительный образ среди моих спутниц. Ведь как минимум с одной из них мы проходили то же самое. Потом был долгий монолог про Аурелинов, коридоры, возможность Миры отследить эту девушку, нытье про мою возможную смерть и самое ужасное — тот факт, что пока меня нет, моего кота кормит соседка, которой я предусмотрительно зашел перед тем, как поехать по больнице. Не знаю уже, сколько дней назад это было. Из всего сказанного наибольшее сочувствие получил мой кот. Далее решил действовать решительно. Даже встал одной ногой на камень, хоть и вляпался во что-то склизкое. Да, она ведьма. Да, она убила свою бабку и косвенно еще человек 100. Да, у нее есть огромный и страшный пес. Но кто из нас идеален? Пусть такие встанут и кинут в меня камень. Конечно же, я предварительно осмотрелся вокруг и занял единственный камень. Вот что я предлагаю. Сражаться с ней слишком рискованно. Да и в задании сказано, что надо просто снять проклятие. Скорее всего, она хочет выбраться из этой сферы. Иначе не стала бы любезно просить нас зайти через несколько дней и предложить ей что-то. Так? Так. Значит, план такой. Мы все дружно идем к ней, пьем вместе тот чудесный травяной напиток и договариваемся. Она убирает хуй свое проклятие и барьер, а мы при помощи коридора отправляем ее куда-нибудь подальше. Конечно, ей мы скажем, что на землю, но сами откроем коридор в одну из опаснейших сфер. Когда окажемся внутри коридора, откроем второй и быстро прыгнем в него, оставив ее одну. А сами отправимся к нашей аурелинской подруге и попросим ее сделать новые коридоры. Гениально же! «Идиотизм», — сказала Ева. «Полный», — сказали хором Аня и Мира. В общем, не буду вдаваться в подробности того, каких неимоверных усилий мне стоило убедить всех в адекватности как своей, так и предложенного плана. Но это сработало. И вот мы уже стоим около двери знакомой мне хижины, нашли которую по густому черному дыму, вырывающемуся из трубы. Дверь скрипнула и медленно распахнулась, словно предлагая нам войти. Внутри было все так же уютно. Но этот уют не мог затмить одного очень большого и явно не совсем уместного объекта. Здоровенного зверя, растянувшегося на спине возле печки. Он высунул язык, лениво жевал воздух и не обращал на нас никакого внимания. Разве что слегка повел ушами. Аня с Евой покосились на него, но промолчали. «Прости, я забыла ответить на твой вопрос», — мягко произнесла хозяйка, подходя к столу. «Меня зовут Рада». Она вежливо предложила нам сесть. а сама начала разливать тот самый напиток, состоящий из засушенных трав и цветов. Тут я бы хотел сделать небольшую ремарку. Я не считаю себя наркоманом, просто люблю кофе. А когда его нет, испытываю из-за этого адские муки. Только исключительно из-за этого обстоятельства я за 3 глотка влил в себя сие прекраснейшее варево под удивленные взгляды Евы и Ани. «Так что же вы хотите мне предложить?» — спросила Рада. Села рядом и посмотрела на нас с легкой улыбкой. «Мы хотим узнать, чего хочешь ты», — заявила Ева, чуть не испортив весь план. «Ведь сказал же, что разговаривать буду сам». «Мое желание очень простое — выбраться из этого мертвого места», — спокойно ответила Рада, не меняя выражения лица. «Как же прекрасно, что наши желания сходятся!» Радостно объявил я, наступив Еве на ногу. «Так вот, раз уж мы тут так душевно сидим, предлагаю обсудить условия бартера. С нашей стороны открытие коридора, через который можно свалить отсюда, а с твоей стороны всего лишь нужно снять барьер и... проклятие старой ведьмы». «Барьер сниму, а проклятие не мое», — ответила Рада и начала расчесывать волосы. «Чё, б***?» Я чуть не подавился второй кружкой отвара. «Это не мое проклятие», — спокойно повторила она, а потом внезапно закричала. «Я что, похожа на старую ведьму?» Ева напряглась, рукоять кинжала скользнула в ее руке. Но я успел удержать ее, понимая, что ситуация требует спокойствия и только спокойствия. «Стоп, стоп, стоп!» — кричал я, резко вставая. А Рада снова рассмеялась. «Я просто пошутила», — произнесла она, продолжая возиться с волосами. «Что за старая ведьма?» «И почему мы должны верить тебе?» Снова вмешалась Ева. «Верить? Я бы могла убить вас всех еще тогда, в лесу. Или в тот момент, как вы переступили порог моего дома. Но не сделала этого. Где нам найти эту ведьму?» Спросила Мира. «О, дитя хаоса!» Вдруг серьезно произнесла Рада и посмотрела на мой кристалл. «У тебя такая же аура и запах, как у всех, кто был создан им. Значит, я не ошиблась, когда оставила вас в живых. Я скажу вам, где ведьма, а потом сниму барьер, но вы поможете мне выбраться отсюда. А чтобы никто и никого не обманул, мы заключим сделку на крови». Рада достала кинжал и кубок, резким движением провела лезвием по ладони, и капли крови потекли в кубок. «Я клянусь силой крови, что сниму барьер», произнесла она и передала мне кинжал. И снова ночь, и снова цыганская магия. Даже не хочу спрашивать, что будет, если нарушить клятву. Явно ничего хорошего. Думай, думай. Однако Мира избавила меня от умственных мук, прислала текстовую подсказку. «Я клянусь, что мы вытащим тебя из этой сферы». «Мира, как же я скучал по твоим советам!» Пронеслось у меня в голове. Порезав себе ладонь, я повторил клятву и передал кинжал дальше. Мои спутницы, взглянув друг на друга, сделали то же самое. Как только часть с культурным наследием предков закончилась, Рада положила в кубок белый платок и поставила его на центр стола. «Теперь, если кто-то не сдержит свою клятву, платок, впитав его кровь, загорится и убьет владельца». Объявила она так просто, будто сказала прогноз погоды. «И могли мы просто поставить крестики на бумажке?» Спросил я, но, увидев взгляды остальных, тут же замолчал. «Так где ведьма?» Вновь спросила Мира. «Закопана на старом кладбище. Идите по дороге до деревни, а там до крайнего дома. За ним сразу кладбище», — улыбаясь, ответила Рада. «Вы сразу узнаете ее могилу. Чтобы снять проклятие, раскопайте могилу и разбейте сосуд, который она будет держать в руках. Лопаты можете взять во дворе. Да, ее будет охранять страж». «А самогончика у тебя не найдется?» — спросил я. «А то идти раскапывать могилу, не проставившись кладбищенскому сторожу, плохая примета». «Ладно, молчу, не надо на меня так смотреть». «Если бы год назад мне кто-то сказал, что я пойду бесплатно заниматься эксгумацией старой ведьмы...» «Нет, в современном мире возможно все, но бесплатно?» Зачем-то, закинув две лопаты на плечо, хоть и понимал, что честь раскапывать бабку выпадет исключительно мне, я побежал догонять Аню и Еву, которые уже шли по дороге в сторону деревни. Навык кровотечения повышен до уровня 5. Уровень 5 из 10. Тип пассивный. Описание. Каждая ваша атака вызывает у цели кровотечение, наносящее противнику урон равный 0,5 умноженное на x, где x равен ловкости обладателя навыка. имеет накопительный эффект. Как только шкала кровотечения заполнится, цель получит урон, равный 10 умножить... Скобочка открывается 1.4 умножить на x, скобочка закрывается, где x равен ловкости обладателя навыка. Повышение уровня навыка увеличивает урон и ускоряет заполнение шкалы кровотечения. Навык потрошения повышен до уровня 2. Тип активный. Уровень 2 из 5. Описание. Навык позволяет обладателю нанести мощный удар, направленный в одну из слабых точек противника. Урон равен 6 умножить скобочка открывается 1.6 умножить на x, скобочка закрывается, где x равен ловкости обладателя навыка. Если у обладателя есть навык кровотечения, с 75% вероятностью после использования заполняет шкалу кровотечения на 20%. Требуется колющее или режущее оружие ближнего боя. С каждым уровнем увеличивается урон и шанс заполнения шкалы кровотечения. Расходует 45 очков выносливости. Перезарядка 5 секунд. Навык невидимость повышен до уровня 2. Уровень 2 из 5. Тип активный. Описание. Позволяет временно исчезнуть из поля зрения противников, расходуя 35 выносливости для активации и 4 выносливости каждую секунду. Время действия ограничено количеством выносливости. Прокачка снижает затраты выносливости на активацию и поддержание навыка. Пока мы культурно двигались заниматься не самыми культурными вещами, решил немного прокачать навыки. Понял одну важную вещь. Тут как в казино. Нет большой пачки денег? Хуй отсюда. Ибо если зайдешь со 100 баксами в кармане, то и не заметишь, как твои фишки за одно мгновение заберет девушка с милой улыбкой и в строгом костюме. Так что стоило мне только войти во вкус, как стоимость повышения навыка кровотечения до 6 уровня составила 2500 очков. Еще заметил, как Аня на протяжении всего пути постоянно приседала и водила по земле своим кристаллом на руке. «Ты в курсе, что за такую физкультуру могут дать от 5 до 10?» — поддразнил ее я. «Дурак!» — ответила Аня и кинула в меня горсть травы и земли. «Хватит насилия!» — закричал я, уворачиваясь. «Что ты там хоть делала?» «Ищу ресурсы для крафта». «Чего?» — удивился я, пытаясь осознать, что именно она имела в виду. Аня удивленно посмотрела на меня, но не успела ответить. В разговор вмешалась Мира. «Крафт. Система создания вещей, необходимых для выживания в сферах С ранга и выше. Доступ к крафту открывается с 15 уровня. Из-за своей сложности и специфических условий сферы таких рангов требуют тщательной подготовки. Например, не стоит соваться в сферу с отравленным воздухом без пилюль, нейтрализующих данный эффект». «Даже не знаю, чему мне удивляться больше». «Тому, что ты так официально ответила, или тому, что я впервые об этом слышу?» Сказал я, не скрывая своего удивления. «Я так понимаю, знаки вопроса в меню Сферуса тебя не смутили?» Спросила Ева. «Вот не сыпь щелочь мне на раны с этими и знаками вопроса!» Закричал я. «И какие ресурсы надо собирать?» «Существует огромное количество рецептов и взаимозаменяемых ингредиентов, но основу многих составляют травы, минералы и прочие полезные ресурсы». «У тебя будет время, чтобы изучить принцип действия, как только достигнешь 15 уровня», — спокойно ответила Аня. Оставшуюся часть пути шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Не знаю, о чем думали остальные, однако мои мысли были посвящены вечным вопросам бытия, которых с каждым днем становилось все больше и больше. Деревня встретила нас разрухой. Покосившиеся и наполовину развалившиеся дома стояли по обе стороны дороги. Некоторые уже заросли мхом. Их крыши проваливались под собственной тяжестью, а окна зияли пустотой. Деревья стояли почерневшие и согнутые, и тянулись к земле. На улице стояла странная тишина, нарушаемая лишь скрипом старых деревьев и легким шелестом травы под ногами. Земля здесь была сухой. После каждого шага на ней оставался след, который практически сразу засыпался пылью. «А вот и последствия урбанизации», — сказал я, разглядывая все вокруг. Однако никто не оценил тонкости моего комментария. «Давайте быстрее покинем это место и займемся делом», — сказала Ева. Ее голос прозвучал напряженно. «Тишина всегда плохой знак». Мы шли по деревне, минуя повалившиеся заборы и обрушенные колодцы. Время оставило здесь свой печальный след. Деревня была гораздо больше, чем казалось на первый взгляд. «Сколько же людей тут жило?» — спросил я, понимая, что никто мне не ответит. «Получается, их всех...» «Убила твоя подружка», — отозвалась Ева. «Давайте только без ревности», — ответил я, и мы с Аней обменялись смешками. Но в этот момент вдалеке я заметил ворота кладбища. Кладбище, с виду не сильно отличавшееся от всего окружающего. Но что-то в его прямых, почти новой окраске воротах заставило меня насторожиться. «А вот и кладбище», — объявил я. «Странно, учитывая царящую везде разруху, ворота выглядят почти как новые». Подойдя ближе, мы увидели забор, отделяющий кладбище от остальной части деревни. Ворота легко распахнули, и мы зашли внутрь. Нас встретили ровные ряды могил, над которыми росли деревья. Над одними они были большими, а над другими напоминали скорее кусты. «Мне одному кажется, что на кладбище больше жизни, чем везде вокруг», — сказал я, пристально рассматривая местность. «Будьте начеку», — предупредила Ева. Она пристально рассматривала все вокруг. «Слишком тут все аккуратно, будто кто-то неустанно следит за порядком. Быстро ищем могилу ведьмы, выполняем задание и убираемся отсюда!» «Смотрите!» — крикнула Аня, указывая на могилы. «От каждой могилы дерево разного размера. Вот тут она большое, и указано, что тут лежит человек, который прожил почти 90 лет. А это совсем маленькое», — продолжала она, показывая на другую могилу. «Теперь понятно, почему она сказала, что мы сразу узнаем могилу ведьмы. Получается, ищем самое большое дерево?» — спросил я с видом победителя по жизни. «Нам надо разделиться. Кто найдет могилу, пусть сразу кричит», — кивнула Ева. «Знаешь, во всех фильмах, где такое предлагали, кто-то один всегда умирал. И чаще всего это был представитель мужского пола. Среди нас только один человек имеет не только право себя так идентифицировать, но и весомый аргумент в пользу этого. Так что не бросай ближнего своего в беде на кладбище в сфере!» Не успел я закончить свой монолог, как Аня и Ева уже направились в разные стороны. «Вот мы и снова остались вдвоем. Да, Мира? Я бы предпочла пойти с кем-то из них», — отозвалась Мира. «Свобода и равенство», — говорили они. «Спасибо, 20 век». Ругаясь, я направился вдоль рядов могил. «Слушай, Мира, а почему мой проклятый артефакт не нуждался в...» «Стоп! Стоп! Стоп! Мира? Не надо так кричать. Я лишь немного изменила его свойства, но остальное не трогала. Для меня тоже это стало сюрпризом. Такое случается, но крайне редко. Можно сказать, что артефакт сам выбрал тебя». «Эс, счастливчик?» В этот момент я увидел нашу цель. Дерево, ствол которого был толстым и мощным, но сломанным. Будто его сломали, но не смогли вырвать с корнями. Это дерево точно выделялось среди остальных. «А вот и наша могила», — произнес я, глядя на него. «Если бы оно не было сломано, то явно было бы выше всех остальных деревьев раза в три». «Я нашел старуху!» — закричал, что есть мочи. Через несколько минут подошли Аня и Ева. «Кто хочет совместить приятное с полезным?» Просил, с улыбкой глядя на них и вытянув перед собой две лопаты. «Ладно, увидел, принял, осознал, пошел работать». Земля оказалась твердой, и мне пришлось прилагать значительные усилия, чтобы начать копать. «Интересно, почему именно ее дерево сломали?» Спросила Аня, проводя рукой по толстому стволу дерева. «Может, она невкусные пирожки пекла? Или с соседей навозом кидалась? Или, знаешь, может быть, это из-за того, что она была ведьмой?» — закричал я. Не знаю, сколько я копал, но на руках появились кровавые мозоли. И вот, наконец-то, лопата ударилась о что-то твердое. Конечно, хотелось бы, чтобы это был сундук, наполненный кофе, или на худой конец золотом, но все мы знали, что нас ждет внутри. Разобравшись с землей, я вылез из могилы. «И зачем ты вылез?» — спросила Ева, глядя на меня. «Слушайте, может, для вас это повседневное дело, но я стал искателем не так давно и еще не привык ко всем будничным занятиям. Может, хоть скажем что-то? Что-то хорошее?» «Огненный шар!» — закричала Аня, направляя заклинание на крышку гроба. Культурненько. Когда дым рассеивается, мы увидели, что крышка гроба уничтожена, а внутри лежал скелет. Его костлявые руки сжимали серебряную вазу. «Лео, хватит долбить лопатой!» — попросила Аня. «Чего? Чем именно, стесняюсь спросить, я, по-твоему, ее держу?» — спросил я, показывая пустые руки. Однако в этот момент все мы услышали странный звук, доносящийся со спины. Кто-то приближался к нам, издавая такие звуки, будто вместо ног у него лопаты.